Глава 5. Падение. 14 сентября 2013 года. Утро. Санкт-Петербург. Где-то между реальностью и сном. Улица Внуковская. Бизнес-центр Пулково Скай. «Кошка, вернись! Ты не можешь меня так бросить!» Голос донесся до нее издалека. Она уже успела завернуть за угол. Плохо обработанные бетонные стены обступали ее со всех сторон. На высоте, чуть выше ее плеча, змеились связки толстых черных проводов. Девушка замедлила шаг. Под ноги бросилась собственная тень. Она была также растеряна и смущена. Фонарик замигал, видимо, садились батарейки. «Кошка, ты еще там?» Это был тот самый голос, насквозь знакомый, родной, и в нем не было ни следа безумия. Девушка остановилась, прислушиваясь к гулкой тишине подземелья. Вывернутая рука дернула болью. Девушка сделала несколько шагов вперед. «Кошка, своих не бросают, это закон. Ну хотя бы развяжи меня, я ведь погибну здесь и буду являться к тебе по ночам». В любимом голосе проскользнули ехидные нотки, такие знакомые. Он часто над ней подшучивал. Девушка невольно улыбнулась и сделала шаг назад, потом второй. Он лежал на полу, связанный несколькими метрами отличной крепкой капроновой веревки, способной выдержать вес его тела. Собственно, она и выдержала. Ничуть не ослабла, хотя рвался любимый изо всех сил. Девушка осторожно приблизилась к человеку, которого, казалось, хорошо знала, с которым они не раз страховали друг друга, за которого она была готова отдать жизнь, который 5 минут назад пытался ее убить. «Что с тобой случилось?» — спросила она, осторожно приближаясь. — Не знаю. Попытка пожать плечами, лежа на полу, связанными, как курица на продажу. — Может быть, шутили здешние духи? Зря мы не принесли жертву. — Это точно. Она сделала еще один осторожный, короткий шаг, напряженно вглядываясь в связанного. С ним явно было что-то не так. Глаза его в голубом свете фонаря казались ярко-красными. Или были такими... «Ну!» — мягко подтолкнул он. «А почему у тебя такие глаза?» — спросила кошка. «Ну, ты прям как красная шапочка!» — рассмеялся он. «Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие ушки?» «Красная шапочка плохо кончила, волк ее скушал», — сказала она, опасливо присаживаясь рядом. «Но потом охотник ее спас!» — возразил он. «Это в поздней переделке. А в классике все как раз заканчивалось очень печально. Давай уж, развяжи меня!» «И пойдем наверх!» В его голосе проскользнуло нетерпение и даже легкое раздражение. И, похоже, он имел на это полное право. Кошка связала его очень качественно. Наверное, ему больно. «А с тобой точно уже все в порядке?» «Ну ты же видишь!» Кошка достала нож и быстро, чтобы не передумать, резанула по веревке. «Ну вот, видишь, все хорошо!» — сказал он, вставая и потирая руки. «Умеешь, однако, узлы вязать!» «Ты уверена, что не была юным скаутом?» «А ты уверен, что не собираешься завести меня куда-нибудь вглубь подземелий?» — спросила девушка. Красные глаза ее все же настораживали. «Боишься? Иди вперед!» — предложил он. Предложил полушутливо, уверен был, что она откажется и посмеется удачной шутке. Но после того, что произошло между ними совсем недавно, кошку совсем не тянуло на веселье. Она подумала пару секунд. «Знаешь, пожалуй, я так и сделаю». Фонарик быстро замигал. «Черт, батарейка все-таки села. У тебя есть?» Обернуться она не успела. Перед глазами мелькнула та самая веревка и сдавила шею. Кошка попыталась вывернуться, но петля затягивала слишком быстро и слишком сильно. Кошка дернулась. Бетонные стены вдруг раздвинулись, и фонарь взлетел, превращаясь в безумную белую луну над скошенными крышами. Кошка села на постели. «Приснится же такое!» — пробормотала она. На электронном табло светилось 3:30. Кошка перевернулась на другой бок, отгораживаясь от луны, и уснула на этот раз спокойным глубоким сном, который не потревожили даже сирены скорой помощи, которые в ту ночь разрывали тишину в среднем каждые четверть часа. В небольшом, но очень уютном кафе на первом этаже блестящего надраенным стеклянными фасадами бизнес-центра вкусно пахло кофе. А на подсвеченной витрине громоздились горки свежайшей выпечки, способные вызвать слюноотделение даже у медного всадника. Лера в ту сторону старалась даже не смотреть и носом не водить. Пончика с сахарной пудрой хотелось безумно. Или на худой конец кремовой корзиночки. Нет, пончики она любила больше. Пончик. А еще лучше пяток пончиков. Хрустящих, теплых, пахнущих маслом. А потом брюки на резиночке, отяжелевшее тело, которое не просунуть ни в одну маломальски интересную шахту. Последнее, понятно, было решающим аргументом. Иначе хрен бы вам всем, а не диета. Кому именно хрен, Лера особенно не задумывалась. Сказано же всем. И в первую очередь наиглавнейшему придурку Джамперу и его кризанутой на все худое тельце девице сердцу мира. По мнению Леру, за такие ники полагается расстрел на месте, а еще лучше – пожизненная диета. Девушка подавила в себе желание высказать собеседнику свое фи на предмет того, что ей пришлось тащиться через полгорода. Шифровальщик нашел место для встречи. Какой пафос, бизнес-центр. И ради чего? Кого? И главное, срочно, да еще в такую рань. Стрелки часов как раз сошлись на 9 утра. «Ты ему звонил?» – раздраженно спросила она, пригубив горячий ароматный кофе без молока и без сахара. По мнению девушки, именно так и стоило пить настоящий кофе. А все эти американо, капучино и же с ними – плод бестолковой фантазии. «Я ему каждые полчаса звоню», – ответил Стас. Он, в отличие от девушки, не злился. С ним все было гораздо хуже. Стас был напуган и не скрывал этого, что, в общем, ни в какие ворота не лезло, даже футбольные. Кем-кем, а трусом Стас не был. В их компании вообще пугливые не водились. Не та среда обитания, не та экологическая ниша. И что? Абонент временно не абонент. А второй номер? Оба. Стас всегда спокойный, выдержанный, потер глаза, и Лера заметила, что они у него как-то не по-хорошему красные. Видно, не спал всю ночь, пытаясь достать бестолкового Джампера. «Если они внизу, дебилка может и не взять. Там же куча проводов, бетон, фонит по-страшному». «Третий день?» — спросил Стас. «Ну», — протянула Лера, прихлебывая вкусный кофе и наскоро прикидывая такую возможность. «Почему бы нет? Особенно, если у них есть запасные батарейки, вода, продукты, презервативы». «Не смешно. А смысл?» «Всех на уши поставить», — хмыкнула Лера. «Вот тебе и смысл. Потом на форуме повипендриваться, мы типа круче всех, мы мегавлаз и мегавылаз сделали, целых трое суток под землей, настоящие диггеры — это мы». Стас грустно усмехнулся. «Если бы тебе кто-нибудь, я, кролик или бешеная Вильма, таким подвигом похвастались, ты бы сказала, что мы крутые?» «Я бы сказала, что вы придурки, но между вами и Джампером есть существенная разница». «Какая?» — удивился Стас. «Он на самом деле придурок. И ему идея могла показаться стоящей. Все равно, маму бы предупредил». «Мог и не предупредить», — девушка пожала плечами. «Ты предупреждаешь родителей, что собираешься вниз?» «Нет, конечно, что я больной. Но я-то больше, чем на 12 часов не спускаюсь», — возразил Стас и снова потер глаза. «Может, заблудился?» Лера фыркнула. «Ты еще скажи, забухал с метровскими слониками. Как в Питере можно заблудиться? Тут же все просто. По линеечке». «Сама сказала, придурок. Но не до такой же степени». Они замолчали и занялись каждой своей чашкой. А Стас Белый, по прозвищу, разумеется, Черный, еще и песочной полоской. Если бы пончиком, разговор мог вообще не получиться. Лера Левандовская была человеком настроения, и за издевательство над своей нежной психикой могла послать к Ероугую не только комрада, но и упомянутых метровских слоников, причем в любом количестве, сколько бы их ни было. Оптом или в розницу. «А это его сердцу мира звонил?» — спросила девушка, прервав затянувшуюся паузу. «Я ее номера не знаю. Никто не знает. Шифруется». «Вот тебе и презервативы», — девушка ехидно прищурила глаза. «Полюбас, она с ним пошла под землю». «И что?» «Заявление в полицию писать. Уже написано». «Ну так ищут, наверное». «Ищут», — Стас вздохнул. «О чем ты, кошка? Если они внизу, полиция их не найдет. Их никто не найдет, пока сами не вылезут». «Если вылезут». Об этом Черный не сказал. Следуя никем не писанному, но учтимому кодексу правил, о такой возможности между собой никогда не говорили. Но помнили о ней всегда. Бесполезный разговор пора было заканчивать. В конце концов, у девушки была еще куча своих проблем. Хорошая такая большая куча. А сидя в кафе со Стасом, она ровным счетом ничего не делала, чтобы эту кучу уменьшить. «От меня-то ты чего хочешь?» — напрямик спросила она. «Поискать бы надо, ребят», — также прямо ответил Стас. «Я знаю, ты их не любишь». «Любишь, не любишь?» — перебила кошка. «Мы что, на ромашке гадаем? Причем тут любовь? Я дышать не люблю, ты в курсе? Вдох-выдох и так лет 80 без перерыва. Рутина. Однако дышу. Дело не в моих личных чувствах к придурку-джамперу и этому самозванному сердцу мира, крепко двинутому на всю голову. Дело в том... Смысла я в этом не вижу. Вот в чем дело. Где мы их поищем? Под Литейным, в метро, на Морской, в крепости. Ты знаешь хотя бы приблизительно, где они забрасывались? Можно на форуме последний треп посмотреть». Лера даже говорить ничего не стала. Молчание ее было выразительнее всяких слов. «Хорошо», — кивнул Стас. «Я тебя понимаю. Один полезу». «Ты знаешь наши правила», — бросила кошка. «Поодиночке вниз не ходят». «Есть и другое правило. Своих не бросают». «Чип и Дейл спешат на помощь», — плоско сострила Лера. Стас покачал головой, словно не верил, что бывают на свете такие вредные люди. И при этом вполне симпатичные. Вот ведь как». «Ты все-таки что-то знаешь или догадываешься?» «Джампер на той неделе домкрат купил», — в полголоса поделился Черный. Кошка кивнула. «Ну да, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то домкрат — это гермуха, а гермуха — это метро. Все хабары ищут. Но метро — это ни о чем». Она выжидающе смолкла. «Они уже пару недель одну шахту облизывают», — сдался Черный. «Я обещал никому не говорить». «Ну вот и молчал бы», — пожала плечами Лера. «Кошка!» «Хорошо», — неожиданно легко согласилась она. «Сегодня ближе к ночи. Устроит?» «Вполне». Стас мгновенно воспрянул духом. «Кошка, ты человек!» «Снаряга?» «Обычная. Фонарик, обвязка, карабины». Стас уже давно растворился в сутолоке мегаполиса, а Лера все сидела за столиком, пытаясь добить большую чашку с кофе, и бубнила себе под нос так, чтобы никто ее не услышал. «Везет в Москве. Люди библиотеку Ивана Грозного ищут, серебро, которое от Наполеона спрятали. А мы только всяких придурков до приключения на свою шею».